Все испытания в прошлом. Ныне вы женаты, благополучны. У вас есть ребенок, профессия. Вы можете не бояться будущего». «Будущего?» — повторил он мрачно. «Я проклят от рождения. Судьба меня не пощадит. Мне на роду написано быть мошенником и шарлатаном. Другого не суждено. От судьбы не уйдешь». Он все ждал, что она ответит, но Сильви не говорила ни слова. Измученная, бледная, она, наконец, нарушила молчание. «Расскажите мне побольше о жене и сыне. Вы утверждаете, что вы прокляты, пусть так, но проклятие не коснется у вашего мальчика. Он вырастет в совсем другой обстановке, среди хороших людей. В его душе не будет ни ваших страстей, ни ваших угрызений. Разве вам этого мало?» Дарио стремительно наклонился, поднес ее руку к губам и поцеловал. «Да благословит вас Бог, мадам», — тихо сказал он, и, не попрощавшись, выбежал прочь из комнаты, прочь из дома и растворился во тьме. Глава 11. Клара уложила малыша и ждала Дарио. Она не закрыла ставень, зажгла лампу и поставила ее поближе к распахнутому окну, как у них было заведено. Муж спешит домой, пробирается в толпе среди чужих, поднимает глаза, видит с улицы свет лампы, и его душа радуется. В юности Клара, когда родители уходили наверх и ложились спать, оставалась одна в лавке. По стенам на узких длинных полочках тикали, поскрипывали, вздыхали бесчисленные часы. Зажигала свечу и бралась за уроки. 15-летняя скромная бледная девочка в коричневом платье и черном фартуке с двумя длинными черными косами. Дарио тогда был нищим мальчишкой, безродным бродягой в дырявых башмаках, учеником часовщика. Клара заучивала урок, положив учебник на рабочий стол отца, рядом с разобранными часами, хрупкими механизмами, приостановленными, умершими. Свеча чадила, в лавке было холодно и темно. Сквозь окно долетал далекий шум прибоя, слышалась песня пьяного матроса, бредущего из кабака. Изредка по бульвару проезжал автомобиль, в порту бронились и дрались. Стоило родителям уснуть в спальне на втором этаже, Клара пододвигала стол отца поближе к окну, чтобы свет свечи был виден снаружи, а сама отпирала засовы и откидывала все крючки и цепочки на двери. Как же ей было страшно! До сих пор, хотя прошло много лет, сердце билось при одном воспоминании. Не разбудит ли стариков тихий скрип и звяканье? Дарио в ожидании условленного знака бродил вокруг дома. Свет в окне радовал его так же, как сейчас. Значит, все хорошо, им повезло. Отец ничего не узнал. Не проведали и не разболтали соседи. Он спокойно пробудет с ней до самого утра. Заслышав его шаги, Клара задувала свечу и подходила к двери. Он проскальзывал в лавку и обнимал ее. Их ни разу никто не застал. И потом, когда они ютились в жалкой гостинице латинского квартала или снимали комнатенку в Сент-Уэне, он различал свет ее лампы среди тысячи огней, и на душе у него становилось тепло и хорошо, значит, все в порядке. Как только Дарио переступал порог, Клара встречала его улыбкой еще до приветствия, до всяких слов. Она ни разу не изменила этому обычаю. Даже сейчас, когда все складывалось удачно, у них была крыша над головой, еда и одежда. Клара не забывала о былых голодных и холодных вечерах. Тогда ее улыбка становилась особенно драгоценной. «Смотри, все хорошо. Вот еще один день прожили. Мы не умерли, мы вместе, а большего и пожелать нельзя». Едва он входил, жена спешила его накормить. Он ел медленно, довольство разливалось по всему телу, утоление голода приносило успокоение и радость. Кларе доставляло несказанное наслаждение смотреть, как он не спеша подносит вилку ко рту, неторопливо жует. Наконец-то у них есть верный кусок хлеба и сегодня, и завтра, и на будущей неделе. Кто знает, может быть, и в будущем месяце. Муж каждый день бывал в Каравелле. Вардес выздоровел, но, похоже, за это время привязался к Дарио. Ни дня не мог обойтись без него. В прекрасном особняке, о котором Дарио восторженно рассказывал, его считали истинным светилом. Наконец она различила скрип ворот и шаги мужа. Он шел по дорожке сада. Как-то странно, медленно. И вернулся так поздно. Впрочем, Клара не тревожилась. Он жив, он вернулся, значит, ничего страшного не случилось и не случится. Дарио вошел в комнату, поцеловал жену, сел рядом с ней и молча сложил руки. Она захлопотала, поскорее накрыла на стол, он через силу проглотил несколько кусков и отодвинул тарелку. «Спасибо, милая, я не голоден», — поужинал у Вардесов. «Опять? Неужели? Ты такой усталый, невеселый!» Он молчал. Проснулся и заплакал младенец. Клара взяла его из колыбельки, накормила, убаюкала и с младенцем на руках присела рядом с мужем на старый чемодан, покрытый ветхой тряпицей. Им было неуютно в креслах с прямой спинкой, неживых, парадных. В таких сидеть лишь пациентам, гостям и родственникам, которых, кстати, у них нет. Куда удобнее на жестком верном чемодане, повидавшем все европейские вокзалы. Здесь они дома, в безопасности. Клара положила голову на плечо Дарио. «Правда, ты невеселый. Раньше ты возвращался радостный, с легким сердцем. Я чувствовала, что на душе у тебя спокойно, а когда вернулась из больницы, ты был несчастным, загнанным, испуганным, как затравленный зверь. Бедный зверь, с лапками в крови, бегущий от погони», — прошептала она с ласковой улыбкой, взяла руку мужа и поцеловала. «Вот и сегодня ты загнанный и несчастный. Чего ты испугался? Ты что-нибудь натворил?» «Я ничего не натворил», — сказал он, подавляя раздражение, и вовсе не испугался. «Успокойся, Клара. У тебя горе, Дарио». Он с усилием сжал побелевшие дрожащие губы и, помолчав, смог выговорить: «Нет». «Ты задержался у Вардесов?» «По правде говоря, я их не видел. Мадам Вардес уехала». «То есть как? И не предупредил тебя вчера? Они уехали, не попрощавшись? Не заплатив?» «Не заплатив. Боже, вот о чем ты подумала. Нет, нет, успокойся, мне заплатят. Вардес по-прежнему здесь. Не в Каравелле, так в Монте-Карло. Она уехала одна». «Какой у тебя странный голос. Уехала одна. Что ты хочешь сказать? Она что, не вернется?» «Не вернется». «Никогда?» «Нет, никогда». «Откуда ты знаешь, Дарио?» Он помедлил, потом решительно полез в карман. «Зачем скрывать от Клары? Разве она не поймет? Ведь она меня любит, да и нечего скрывать, ни мне, ни ей. Между нами ничего не было. Сильви Вардес недоступна, как звезда». Дарио протянул Кларе измятое письмо. «Я получил его утром». Клара прочла. «Дорогой доктор, я уезжаю и больше никогда не вернусь в Каравеллу. Во время болезни Филиппа и позже, когда он выздоровел и принялся за прежние безумства, вы были мне верным другом и помощником, поэтому мне грустно, что я не смогу пожать вам руку на прощание. Больше я ни о чем не жалею. К уходу я готовилась давно, но его несколько ускорили непредвиденные обстоятельства. Отныне я буду жить в Париже. Оставляю вам мой адрес. Если вам понадобится дружеское участие и поддержка, вспомните обо мне. Искренне преданная вам Сильви Вардес».